Глава 17. Рассказав ректору о случившемся, я застыла в ожидании. Магистр молчал добрых 5 минут. Он переводил взгляд то на Кая, то на меня, то снова на Кая. Брови его чуть подрагивали, а высокий выпуклый лоб морщился от усилия. Точно он с трудом соображал, что сейчас происходит. «Кай!» — ректор наконец открыл рот. «Это правда? Если это правда, я требую объяснений». Я хотела услышать в голосе магистра резкость, строгость. Однако в его тоне прозвучала лишь плохо завуалированная скука. Будто ему было плевать на студентов, которые могли покалечить друг друга. Такие инциденты бывали, поэтому преподавателям-боевикам запрещалось оставлять своих подопечных. Каю, похоже, тоже было на них плевать. Дракона больше беспокоило то, что я сказала о его увольнении. Нет, никакой он не преподаватель. В нем нет стержня. Нет особой жилки, которая нужна для Академии. И в нем напрочь отсутствует ответственность. Тогда зачем он здесь? Притащился за своей истиной? Но если верить его словам, Кай даже не подозревал, что Николет решила поступать на бытовой. Да, это так. Кабинет наполнил громкий голос Красного Дракона. Мне пришлось это сделать. Мистер Фейн! Ректор цокнул языком и укоризненно покачал головой. Неужели вы не читали правил? Студенты, большая часть которых драконы, весьма горячие и пылкие. Юношеский максимализм так и плещется в их жилах. Вспомните себя в их годы. Ректор хотел казаться строгим, но его лицо выглядело безучастным. Мне придется сделать вам выговор. Кай развел руками и потупил взгляд, мол, если нужно, делайте. Фальшь. Идиотская манерность и безразличие — вот что я видела в их лицах. Чувствовала в голосах. Они играли и играли настолько плохо, что поверить в их слова мог лишь идиот, который к тому же слеп и глух. Или они оба считают меня круглой дурой? Кай Фейн больше так не будет. Выдохнул магистр и вновь уселся за стол. За грудами бумаг его голова едва виднелась. Что здесь происходит? Процедила я сквозь зубы и, сцепив руки на груди, взглянула сначала на ректора, а после прожгла взглядом Кая. Они оба что-то скрывали от меня, и не только от меня. «Ничего не происходит». Магистр осторожно поднял голову, как будто боялся, что в него могут полететь огненные молнии, но браслеты надежно сдерживали мою силу. «Я должна беспокоиться о студентах?» Взгляд от Кая я больше не отводила. Если им что-то угрожает, я обязана обо всем знать. Студенты Академии в полной безопасности. Уверенно и спокойно ответил дракон, и твердость его голоса вселила в меня некоторое успокоение. Кай здесь не просто так. В этом уже можно было не сомневаться. Хорошо. Но если с ними что-то случится, направила указательный палец на дракона. Я тебя из-под земли достану. Всего доброго, магистр. Кивнув, я развернулась и вышла из кабинета. «Да-да, и вам!» — напоследок отозвался ректор. Находясь в конце коридора, я неожиданно услышала скрип дверных петель. Подумала, что Кай снова решил меня остановить, но, обернувшись, никого не увидела. «Он здесь не просто так!» Мысль засела в голове слишком глубоко, и я тотчас направилась на первый этаж в кабинет миссис Бишоп. Секретарша, документовод, методист. Все это Арника Бишоп. «Дорогая Анна!» Женщина была возле своего кабинета и закрывала дверь. «Эх, неужели я опоздала?» «Здравствуй, уже уходишь?» «Рабочий день закончен». Женщина как-то смущенно поежилась. «Спешу в город, хочу успеть до закрытия магазина мадам Гияр». «Неплохо!» Я даже успела ей позавидовать. Мадам Гияр была лучшей модисткой в столице. «Решила прикупить себе обновки?» «Сальма пригласила на прием. Еле удалось уговорить мужа выйти в свет». «На прием?» Я сделала вид, что не в курсе, о чем она говорит. «Ну да, драконы в поисках своих истинных. Думаю, будет интересно». «Да, уверена в этом». «На бал в честь свадьбы его величества». Арника опустила плечи. «Думаю, нам не попасть». «У Итана есть приглашение». Сама не знаю, зачем я это ляпнула. «Правда?» Я увидела, как загорелись ее глаза. Миссис Бишоп задумалась не на шутку. «Возможно, он сможет достать еще одно для твоего мужа. Или вы можете пойти с Итаном как друзья». «Даже не знаю, удобно ли. Скорее всего, он уже кого-то пригласил». «А может и нет. Поинтересуйся. За спрос деньги не берут». «Да-да», — проговорила Арника. «Но Анна...» — женщина округлила глаза, вырвавшись из глубокой задумчивости. «Ты что-то хотела?» «Мне нужно несколько личных дел моих студенток. Необходимо кое-что выяснить. Можешь одолжить мне ключи?» «Да, конечно». Женщина передала мне связку. «Но, быть может, лучше сходишь с нами в город. Ты, я, Сальма. Нужно хоть немного отдыхать». «Спасибо, но лучше в другой раз. Это очень срочно». «Ну, как знаешь». Арника пожала плечами. «Ключ оставишь у нашего коменданта. Вечером заберу». «Хорошо. Спасибо». Проводив женщину взглядом, я сунула ключ в замочную скважину. Дверь издала характерный щелчок, после чего я вошла внутрь. Затемненный плотными шторами, кабинет миссис Бишоп тонул в задумчивом полумраке. На столе были расставлены милые безделушки, а рабочее кресло покрыто пледом. Весьма уютненько. Уверена, на окне стояли цветы, но проверять я не стала. Меня больше интересовало то, что сейчас находилось за соседней дверью. Засунув в скважину другой ключ, я оказалась в совершенно ином мирке. Здесь пахло бумагой и чернилами, а огромные тяжелые шкафы нависали надо мной, как грозные скалы. Все они от пола до потолка были заставлены объемными картонными коробами, в которых покоились документы, личные дела преподавателей и студентов. Найдя нужный стеллаж, я пару раз щелкнула пальцами. Короб с личными делами первокурсниц неторопливо съехал со своего места и плавно опустился мне в руки. Выйдя в кабинет и поставив коробку на стол, я принялась искать нужную мне папку. Николет Грейвс стояла в самом конце, и она была тоненькой, намного тоньше, чем другие, и это только раззадорило мой интерес. Николет Грейвс зачислена на первый курс бытовой магии 30 числа последнего летнего месяца. Уровень дара ниже среднего. Школьная программа – магическая школа Миллера. Глазами пройдя по школьному аттестату, я почувствовала, как у меня на затылке начинают шевелиться волосы. Сплошные пятерки. Может ли такое вообще быть? Магическая школа Миллера. Я напрягла память. Вроде она находилась на севере. Но оценки. Неужели они относятся к знаниям настолько халатно? Или Николет на самом деле не безнадежна, и ее неудача на экзамене — это только мое предвзятое мнение? Я пошла дальше. Проживает в доме 25 на улице Грейчерстоу, район бумажных мостовых. И снова несостыковка. Район этот находится чуть ли не в конце города. А семья Кая, насколько я помнила, проживает в центре. Что же получается? Они с Каем не женаты, да и живут отдельно. Или он живет в том захолустье? Я уже ничего не понимала. Вопросов было больше, чем ответов. Однако, когда я перевернула страницу, вопросы умножились на два. Семья. Прочерк. Опекун Клаус Венс, клан Зеленых Драконов. Я резко захлопнула папку, не поверив своим глазам. Потом сделала глубокий вдох-выдох и снова открыла личное дело на странице, где говорилось о семье девушки. Ошибки не было. Опекун Клаус Венс. Более того, он еще и учебу ей оплачивает. Однако сумма была внесена только за полгода. Это, конечно, не было запрещено, но обычно семьи студентов платили за весь год, а некоторые за все пять. Нет, я действительно ничего не понимаю. При чем здесь Клаус? Хотя, если вспомнить, он был у нас дома в тот день. Тогда я не стала выяснять, что ему потребовалось, а сейчас нужно просто подумать. Соединить один и два. Это Клаус притащил ее. Появился у нас дома с таким подарком в руках. Мысли роились в голове, словно ворох растревоженных пчел. Они мешали мне сконцентрироваться. Ситуация усугубилась внезапным громким перезвоном, казалось бы, тысячи колоколов. А в ушах загудело и залязгало. Голова раскалывалась. Чудилось, что меня зажали между молотом и наковальней. Бум! Звук ударяет по ребрам. Бум! Еще один, еще сильнее. Бум! Я падаю. Картонный короб падает вместе со мной. Папки разлетаются в разные стороны. И тут я слышу, как кто-то зовет меня. «Анна!» Заботливые руки помогают мне встать. «Анна, нужно идти!» «Что случилось?» Я закрываю уши в надежде заглушить звон, но он исходит изнутри. «Бум!» Подпрыгиваю на месте. «Сейчас все пройдет, потерпи!» Мягкая ладонь касается моего лба и... «О чудо!» Действительно, все проходит, а перед глазами я вижу взволнованное лицо миссис Бишоп. Небо, я едва снова не рухнула. Что это было? Зов, коротко ответила женщина. Зов? Какой еще зов? Для преподавателей. Это ректор, но сейчас он, конечно, перестарался. И да, к этому нужно привыкнуть. И что он означает? Я немного пришла в себя, но внутри ощущение такое, что меня стошнило. Произошло что-то очень серьезное. Идем, Сальма уже там. Где? На нашем этаже. Я знала, что ты здесь и что зов для тебя в новинку, так что немедленно отправилась за тобой. Идем. Закрыв кабинет, мы сразу устремились в общежитие. Студенты склонялись довольно спокойно, зов они не слышали. Но вот преподаватели... Все, кто нам встретился, выглядели ошарашенно. Глаза красные, лица, наоборот, белые, словно они живого демона увидели. Поднявшись на этаж и переступив дверной порог, я застыла от ужаса. Кровь. В коридоре темным тоненьким ручейком текла кровь, беря начало из кабинета Итана, возле которого толпились преподаватели. Кай, магистр Авровех, Стефан Кристинс и еще несколько. Увидев темно-алую струйку, миссис Бишоп ойкнула и, не выдержав, выбежала на лестницу. Ей стало нехорошо. Я же, победив оцепенение, не спеша двинулась по коридору. Обойдя лужицу и поравнявшись с мужчинами, я сама едва не вскрикнула. Успела закрыть рот рукой. Картина, что предстала перед глазами, была весьма нелицеприятна. Итан лежал на пороге своей комнаты, а в его сердце засел волнообразный кинжал.